Глава 22. Заглядывая в окна. Предчувствия Артема Дубынина не подвели. Через пару дней он пришел на работу и, увидев хмурое лицо пожилой следачки, которая как раз и брала образец буккального эпителия у Попкова, заподозрил неладное. Она сидела на лавочке перед входом в отделение и курила одну сигарету за другой. Хотя Артем помнил, как полгода назад она весь отдел чуть с ума не свела, пытаясь завязать с вредной привычкой. «Попков отказался от своих показаний», — ответила она на немой вопрос Артема. «У нас на него снова практически ничего нет». Сейчас Дубынину очень хотелось заорать или пнуть лавочку, но годы работы давали о себе знать. Он научился хорошо контролировать свое лицо. Настолько хорошо, что иногда начинало казаться, что оно уже не принадлежит ему. Вскоре на парковку заехала невзрачная черная Honda Civic. Точно такая же была у Михаила Попкова, но на этой были другие номера. Из машины вышла жена Попкова под руку с суетливым стариком, которого Артем где-то видел, но не помнил уже где именно. На этот раз на Елене Попковой вместо серого свитера с отвисшим воротом была липоватая красная кофточка с продольными полосами. Женщина что-то оживленно говорила, а потом вдруг захохотала. За следующие несколько дней у Дубынина начало складываться впечатление, что Елена Попкова — его дальний и очень назойливый родственник, который никак не хочет выметаться из дома. Артем приезжал в отделение и видел ее в компании с пожилым суетливым адвокатом в коридоре отделения. В СИЗО она оформляла разрешение на посещение. Она либо давала показания, либо сидела в коридоре и чего-то ждала. Кажется, она даже уходить из отделения стала лишь тогда, когда у основной массы сотрудников заканчивался рабочий день. При этом, как ни удивительно, Артем даже спустя месяц не смог бы составить фоторобот Елены. Он помнил, что она неприятно себя ведет, что у нее густая челка и несколько вульгарные манеры, но черты лица ускользали из памяти. Она выглядела как самая обычная женщина средних лет. Проходя мимо, Артем, конечно, здоровался, но узнавал он ее только по жестам и силуэту, а лицо почему-то стиралось из памяти спустя секунду. Постепенно для Дубынина Елена превратилась в нечто неразрывно связанное с работой. Она была назойливая и раздражающая муха, с которой бесполезно бороться, так как смысл ее существования как раз и заключается в том, чтобы отвлекать внимание от чего-то действительно важного. Вместе с Василием Домородовым они упорно пытались понять, что именно тут главное. Где тот рычаг, который они случайно повернули, изменив тем самым поведение Попкова? Каждый день они закрывались в кабинете Домородова и обсуждали дальнейшую линию поведения. В эти разговоры так часто вклинивалась Елена, бесцеремонно просовывая голову в дверь и задавая какой-нибудь дурацкий вопрос, что Артем стал машинально оглядываться на дверь, когда говорил нечто особенно важное. «Ой, а можно мне справочку для работы?» — спросила Елена, заглядывая в кабинет. Василий осекся на полуслове и уставился на дверь бессмысленным взглядом. Артем нахмурился, но сдержал недовольный вздох. «Простите, что отвлекаю, но это очень срочно. Я не могу себе сейчас позволить лишиться работы. Вы же сами понимаете», — затараторила Елена. Не спрашивая разрешения, она зашла в кабинет, проскакала к столу, за которым сидел Василий, и внезапно, беспардонно плюхнулась к нему на колени. Мужчина так ошалел от такого поведения, что не сразу отреагировал. Артем не смог сдержать улыбки, настолько карикатурно выглядела эта сцена. Елена же тем временем, как ни в чем не бывало, уставилась в экран монитора, а потом вдруг положила руку Василия на мышку. «Одна справочка», — заскулила она, поглаживая ладонь Василия на мышке. Домородов встрепенулся и начал двигать мышкой по столу. В углу комнаты включился старенький принтер. Попкова тут же вскочила и оказалась у принтера в ту самую секунду, когда из него вылезла разогретая лучами лазера бумага. Елена подхватила справку и умчалась, оставив дверь кабинета открытой. Василий встал из-за стола и с недовольным видом пошел закрывать дверь. Артем, чувствуя неловкость от всей этой сцены, тут же переключился на рабочие вопросы, и к этому инциденту они больше не возвращались. Но уже по дороге домой несколько раз вспоминал его. Что-то было в этом неправильное, что-то помимо странного поведения Елены. На следующий день Попков на допросе вновь стал давать показания и признался еще в десятке убийств, по которым тут же принялись работать. Началась бесконечная проверка фактов и мест преступлений. Бывшего дежурного отделения так часто возили по указываемым им местам, что оперативники в группе начали чувствовать себя личными водителями серийного убийцы. Чуть ли не каждый день его везли за окружную дорогу и шли вместе с ним гулять по лесу. Попков никогда не проявлял высокомерия, но было видно, что эта ситуация доставляет ему удовольствие. Ему нравилось, что он полностью контролирует ситуацию. Все вокруг только и следят за тем, что он вытворит в следующую минуту. Было похоже, что он с этой чертовой полуулыбкой на лице взвешивает каждую фразу, понимая, что все его слова будут анализировать десятки людей. «Новость слышал?» — поинтересовался у Дубынина Виктор Маслаков после очередного путешествия по болотам и топям вокруг Ангарска. «Да угадаю». Попков опять от показаний отказался. Хмыкнул Артем. «И это тоже», — кивнул Маслаков. «А знаешь, почему?» Дубынин недовольно поморщился. Все эти загадки в духе фильмов про маньяков ему надоели. Хотелось, чтобы все поскорее закончилось, чтобы этот Попков отправился в тюрьму, а у Артема появилось новое дело. Конечно, про то, что основная работа по делу начинается после ареста подозреваемого, он слышал. Но, несмотря на годы работы, еще не сталкивался. Разве что в те пару месяцев, когда он был стажером в Усольском отделе милиции. По краже аккумулятора из машины он с обвиняемым долго возился, и то ему это под конец ужасно надоело. Домарадов сегодня его допрашивал и попросил показать места на карте, где он убийство совершал. Продолжил Виктор. Артем продолжал молчать, ожидая пояснений, но коллега, похоже, закончил историю. «Ты не понял?» — возмутился Виктор, не получив от Артема ожидаемой реакции. Он подозвал его к себе и попросил на карте показать места преступлений. «На той самой карте, с которой мы работаем! Со всеми флажками, метками и комментариями!» Артем еще некоторое время молчал, пытаясь переварить информацию, а потом начал безостановочно материться. В такое поверить было сложно. Глупость ценой лет в 15 жизни. Теперь у них не было против Попкова ничего, ни одного козыря в рукаве. Никакой дополнительной информации. Ему известно все, что знают они. Ни следователь, ни оперативники ему больше не указ. Разве что на методику жесткого общения от особо ценных обитателей изолятора остается надеяться. Домарадова он встретил тем же вечером. Василий явно собирался домой. Он уже был в легком пиджаке, который обычно висел на спинке его стула. Но вдруг начал хлопать себя по карманам, а затем поставил на стул в коридоре свой портфель и принялся там ожесточенно рыться. Дубынин подошел к нему поинтересоваться, как дела, но следователь тут же начал затравленно оправдываться. «Да не так это все ужасно! Ну, оплошал! С кем не бывает-то? Что он там узнал и что запомнил? Посмотрел на карту разок, и все теперь? Если вашу базу так легко развалить, то уж это к вам вопросы, а не ко мне. Работать надо лучше, а не на допросы надеяться». Домарадов выглядел таким испуганным, что продолжать разговор не имело никакого смысла. И потом ведь прав он в чем-то. Нельзя же в суд отправлять дело, в котором все на флажках на карте держится. «Ты же отвечаешь за оперативную работу, верно? Или я что-то неправильно помню?» — спросил начальник милиции, когда Дубынин рассказал ему о случившемся. «Так точно», — выдохнул Артем. «То есть ты сейчас рассказал о том, как своими руками слил в унитаз годы оперативной работы из-за плохой коммуникации со следователем?» Начальник задал очередной вопрос, не требующий ответа. На следующий день Артем приехал на работу на час раньше. Всю ночь он не мог заснуть, прокручивая в голове ответы Попкова на допросах, его мимику и жесты, реакцию коллег на его постоянные игры с дачей показаний. Его никто не бил, не шантажировал, и жизни его ничего не угрожало. По крайней мере, до суда так и будет продолжаться. До суда. В 5 утра в спальню вошла овчарка, интеллигентно положила голову на краешек кровати и с надеждой посмотрела на хозяина. Артем вздохнул и тихо выбрался из постели. Погуляв с собакой, он на цыпочках прошелся по квартире и решил, что шансов разбудить родных у него будет меньше, если кофе пить он будет уже на работе. Поскольку времени еще оставалось много, он решил заехать в гостиницу, где жил Василий Домородов, чтобы подбросить его до работы и по пути поговорить. «Так он уже неделю здесь не ночует», — развел руками администратор. «У нас воду горячую отключили, почти все разъехались». Пришлось ехать на работу сразу и куковать там в одиночестве до начала планерки. Василия Артем увидел только в середине дня. «У меня жена беременна, а зарплата сами знаете какая», — пояснил Василий. «Командировочная на оплату гостиницы стал экономить, чтобы благоверная не злилась». Артем никак не мог отделаться от ощущения фальши, постоянно теперь преследующего его в отделении. Домородов раздражал его по объяснимым причинам, но и другие сотрудники вели себя как-то иначе. Отношения с ребятами из других отделов опять испортились, хотя, казалось бы, все должны теперь смотреть на них с восхищением. Преступник пойман, дело за малым, нужно собрать доказательную базу. В отделе всем было понятно, что это не так-то просто, но ведь со стороны должно казаться именно так. Впрочем, Василий раздражал сильнее всего. Он вроде бы и назначал необходимые экспертизы и добивался их ускоренного проведения, но все всегда делал как-то наперекосяк, как с допросом Попкова и картой. Чем дольше Домородов работал, тем больше промахов совершало следствие. Обиднее всего было то, что претензии от начальства раз за разом обрушивались на оперативников, а прокуратура всегда была не при делах. Так случалось и раньше, но никогда до этого Артем не ощущал эту несправедливость так остро. Еще сильнее раздражала жена Михаила Попкова. Если дочь приезжала только в изолятор на свидание с отцом, да и то не слишком часто, то Елену Артем продолжал видеть каждый день. То допрос у следователя, то сдача отпечатков пальцев, то просьба о какой-нибудь справочке. С каждым днем она выглядела все ярче и вульгарнее, и с каждым часом Артем все меньше верил в то, что женщина не знала о хобби своего мужа. Ей просто было все глубоко безразлично. «Елена, а вы бы не хотели на днях пройти проверку на детекторе лжи? В конце концов, ни у кого больше вопросов не останется», — спросил ее Дубынин, увидев в коридоре отделения. В стоящей перед ним женщине сейчас с трудом можно было узнать жену серийного убийцы Михаила Попкова. Вместо серого свитера — белая с кричаще красными астрами, обтягивающая кофточка с неприлично глубоким вырезом. Вместо стертого, смытого лица, на котором ни губ, ни глаз нельзя найти, кроваво-алая помада и так много туши, что она уже начала ссыпаться с ресниц на мешки под глазами. «Не знаю, давайте, если уж так нужно. Только я сегодня занята. Мне в Иркутск нужно съездить, а завтра я на сутки ухожу». Жеманно протянула женщина. «Вам ли не знать, как долго у нас тут все одобряют? Это только если на следующей неделе». Вздохнул оперативник, обдумывая, как долго придется ждать полиграфолога из Иркутска. «Если хотите, могу вас подбросить. Мне тоже сейчас в Иркутск нужно ехать». Неожиданно для себя предложил Артем. Ему действительно нужно было сегодня съездить в лабораторию, чтобы забрать результаты нескольких экспертиз, которые там проводили. Но подвозить Елену в его планы не входило. «Спасибо!» Радостно завизжала Елена с неприятной детской интонацией. Артем давно заметил эту особенность. У женщин после 30 часто появляется странная карикатурная детскость в поведении. Вероятно, им кажется, что так они выглядят моложе, но это скорее пугает, по крайней мере, Артема. Когда они уже выезжали с парковки, их заметил Василий Домородов и отчаянно замахал руками. Поняв, что Артем притормозил, он помчался в их сторону. «Вы же в Иркутск, верно?» — спросил он, пытаясь справиться с одышкой. «Садись», — проворчал Дубынин и разблокировал заднюю дверь, чтобы Василий мог сесть. Елена повернулась и с интересом стала разглядывать попутчика, будто видела его впервые. Из-за того, что она сидела в полоборота, кофточка ее сильнее натянулась, и вырез стал еще более глубоким. Артем предпочел бы не знать цвет белья женщины. Отчего-то вдруг показалось, что Василию стыдно за Елену. Практически всю дорогу они проехали молча. Похоже, Елене было дискомфортно от того, что никто не хочет разговаривать. Пару раз она пыталась завязать диалог, но и Артем, и Василий отделались односложными ответами. «Курицу, что ли, сегодня приготовить?» Со вздохом пробормотала женщина, как будто разговаривая уже с самой собой. «Курицу и приготовлю», — утвердительно ответила она сама себе. Дубынину стало неловко от этого молчания, но он так и не включился в разговор. Да и что можно сказать на то, что женщина решила приготовить вечером курицу? Видимо, появился у нее тот, для кого ее готовить. Не зря же она так переменилась. И одевается теперь ярко, и ведет себя вызывающе. Дочка от нее недавно к жениху съехала, а она курицу собралась готовить. С другой стороны, теперь-то она практически свободная женщина. Чего и стесняться. За этими мыслями Артем и не заметил, как они доехали до Иркутска. Елена попросила остановить машину в центре города. Василию нужно было добраться до лаборатории, чтобы что-то там уточнить. Назад Дубынин ехал уже один. Василию нужно было заехать в какой-то магазин, и он сказал, что доберется обратно самостоятельно. В отделении Артем запросил экспертизу полиграфолога для Елены. Но оказалось, что раньше следующего месяца на полиграф можно было не надеяться. «Что вообще он может дать? Суд все равно не принимает его в качестве доказательств». Недовольно скривился начальник криминальной милиции, взглянув на бумагу, которую ему протягивал Артем. «Понимание», — коротко ответил Дубынин. «Вот пусть Домородов это и одобряет по своему ведомству», — пробормотал начальник. «Домородов это не одобрит, так как эту экспертизу в суде рассматривать не будут», — терпеливо пояснил Артем, повторив слова, сказанные начальником минуту назад. «Как и всегда это сработало. Чем чаще ты цитируешь начальство, тем больше профессионализма ты демонстрируешь и тем чаще тебе делают поблажки». Артем Дубынин хорошо усвоил это неписанное правило. Постепенно все входило в колею. Направление движения нравилось не всем, но поделать с этим было уже ничего нельзя. О задержании предполагаемого ангарского маньяка узнавало все больше журналистов. И все они хотели получить комментарии от следствия, а комментировать-то было и нечего. У следствия все так же были все те же три генетические экспертизы с трех разных мест преступления. Работа по ранее данным показаниям Попкова застопорилась на одном деле. Михаил весьма подробно и с деталями рассказал о том, как убил девушку отверткой в 1997 году. А дело такого никак не могли найти. Либо время преступления не совпадало, либо описание девушки. Елена Попкова все никак не могла пройти тесты на полиграфе. Однажды сеанс пришлось перенести из-за того, что она заболела. В другой раз ей стало плохо прямо во время исследования. Только успели надеть все датчики, фиксирующие параметры здоровья, как у женщины вдруг закружилась голова, и она упала в обморок. Ей стало плохо, когда она поняла, что на нее все смотрят. Развел руками полиграфолог, когда пришел узнать о том, как продвигаются дела. «А много людей на нее смотрело?» Обескураженно выдохнул Артем. «Только я», — развел руками мужчина. «Но ей правда было нехорошо. Мне не показалось, что это театральное представление». Чем дольше длилось следствие, тем чаще Артем ловил себя на мысли о том, что при виде него люди расступаются и замолкают. Постепенно оперативник и сам стал замечать, что у него появляются параноидальные мысли. По вечерам он часами анализировал разговоры с коллегами, задавал всем вопросы с подвохом, следил за всеми и все контролировал, гуляя с собакой, прокручивал в голове события дня. Впрочем, даже на прогулке его иногда начинали донимать то звонки с работы, то журналисты с вопросами про убийцу, который, похоже, может получить шанс выйти на свободу. При этом допросы Попкова стали для него самым приятным общением. Тихий, вежливый человек с вечной полуулыбкой на лице отвечал бесхитростно, но всегда было понятно, когда они подходили к тому, о чем говорить не собирался. Это было честное противостояние, и в этой игре Артем в последнее время изрядно поднаторел. «Я вот хотел спросить, у Елены появился кто-то? Она в последнее время слишком уж хорошо выглядит. Муж в тюрьме, а помада новая», — сказал как-то на допросе Михаил Попков. «Мне об этом ничего не известно. Раз к вам на свидание приходит, значит, ничего серьезного не появилось», — ответил Артем. Ему отчего-то стало стыдно. Серийный убийца подозревает, что жена кого-то себе нашла, но говорит об этом совершенно спокойно, а его буквально взбесила мысль о том, что Елена нашла себе кого-то при живом-то муже. Артем Дубынин увидел то самое двухэтажное здание по правую сторону. Пару часов назад теплый летний день сменился омерзительным моросью, из-за которой одежда моментально промокает насквозь и заставляет дрожать от холода даже тех, кто каждый год легко переносит 6 месяцев в морозном мраке Ангарска. Ужасно хотелось поскорее оказаться дома, но Артем все же бросил беглый взгляд на роскошный особняк, который в свете фонаря выглядел будто дом с привидениями из романа XIX века. Все знали эти сталинские двухэтажки с прогнившими деревянными перекрытиями, проваливающимся полом, затхлым темным коридором кишкой и воняющей водой в трубах. В окне квартиры Попковых он увидел чью-то тень. Оперативник доложил начальнику уголовного розыска Ангарска о том, как встретил в квартире подозреваемого Попкова следователя Василия Домородова. Молодой человек немного скомканно объяснил, каким образом он сам там оказался. Только сейчас он понял, как странно прозвучал сейчас его рассказ. «Ты отстранен на время, пока не уезжай никуда из города», — коротко сказал мужчина в погонах. «У меня следователь ночует в квартире жены подозреваемого. Вы не считаете, что отстраняете не того человека?» — возмутился Артем. «Слежка за сотрудником прокуратуры — подсудное дело. Разговор окончен». Оперативник так и остался в дверях, не зная, что на все это сказать. Он ехал сегодня на работу с ощущением того, что все сделал правильно. Не так часто в профессиональной жизни ты чувствуешь подобное. Есть то, что можно было сделать лучше, но ведь не в этот раз. Он обратил внимание на некоторые странности, и оказалось, что не зря. «А где можно найти Домородова?» — поинтересовался Артем спустя минуту неловкого молчания. «Попкова твоего допрашивает», — пожал плечами начальник отделения. «Он как приехал в 7 утра, так и стал его допрашивать».